Дисменорея – расстройство менструального цикла. Вы испытываете ненависть к своему женскому телу, отрицаете или отвергаете свою женственность, или испытываете сомнения по поводу своей женственности. У одной молодой девушки был нарушен менструальный цикл, менструации были нерегулярными и болезненными. Обратившись к подсознательному разуму, мы выяснили причины нарушений. В состоянии гипнотического транса девушка вспомнила детство. Когда она была маленькой, мать часто повторяла, что хотела иметь мальчика, а не девочку. Кроме того, как ей казалось, брату в семье уделялось гораздо больше внимания. Со временем все забылось, но эти отрицательные подсознательные установки негативно сказывались на ее женственности. Сомнения в своей женственности обязательно связаны с подсознательной агрессией на мужчин. Девушка заимствует их у своей матери, и это отражается на ее половом развитии. Еще одна возможная причина может привести к нарушению месячных. Это чувство вины и страх, связанные с сексом. В вас сильна убежденность, что все связанное с гениталиями греховно и нечисто. У меня недавно был очень необычный случай. На прием пришла женщина с миомой матки. Кроме того, у нее были очень болезненные месячные. В течение 3-4 дней она буквально не могла двигаться, а таблетки помогали мало. Мы обратились к ее подсознанию, чтобы выяснить причины. Информация пришла такая. «В прошлой жизни ты была мужчиной и убивала женщин», – ответил подсознательный разум. «Теперь в этой жизни будешь мучиться». Женщина сначала перепугалась, но после того, как пришла в себя, сказала. «Теперь я понимаю, почему всегда засматривалась на женские ножки. Вы знаете, доктор, ни одной короткой юбки не пропускала. И когда по телевизору показывали девушек в бикини, всегда бежала смотреть. Но что же мне делать? Я что, так и буду до конца дней своих теперь мучиться?» Мы договорились с подсознательным разумом, что он перестанет вызывать боли, если она изменит отношение к себе, ко всем женщинам и к мужчинам. Уже через месяц следующие менструации прошли безболезненно.